сказания о святых преподобномучениках Иверских. Память их празднуется 13-26 мая. Святые преподобномученики Иверские пострадали от папистов, разорявших Святую Афонскую гору в царствование византийского императора Михаила Палеолога 1260-1281. Император с ревностью старался привлечь к своему безумному плану соединение Восточной и Западной церквей своих подданных и убеждениями, и крутыми насильственными мерами. Но он встретил сильное сопротивление со стороны своего народа и клира, а наипаче монастырей Святой Горы Афонской, в которой в это время спасались, кроме греков, иноки грузинские, сербские, болгарские и русские. Латиняне же пошли в Иверскую лавру и просили находившихся в ней иноков соединиться с ними. Но иноки этой обители не соизволили на это, и, обличивши нечестивцев, предали их проклятию по апостолу за нововведение. Беззаконные же, услышав это, пришли в ярость, вывели всех с бесчестием из обители и, посадив старейших на монастырский корабль, вместе с ним потопили их. Так эти блаженные иноки за неповиновение беззаконникам приняли венец мученичества. Более же молодых иноков, родом иверян, то есть грузин, вместе с монастырским имуществом, они, достойные Иудовой участи и подобные ему нравам, отослали в плен в Италию, где совлекли с них иноческую одежду и продали иудеям. Уйдя из Иверской лавры, латиняне напали на Ватопецкую обитель, которую сожгли. Блаженные отцы предали души свои в руки Божии. Умерли от огня в 1276 году, а по греческой рукописи, находящейся в Протате, соборный храм Святой Горы на Корее, в Иверской и Ватопецкой обителях, 10 октября 1280 года. Всех святых было 26, из них монахов было 22 и 4 мирянина, заграфских. Память пострадавших преподобномучеников празднуется вместе со всеми святыми, подвязавшимися на Святой Горе в неделю, следующую по неделе всех святых. Но празднуется и отдельно память преподобномучеников Иверских в Ивере, 13-26 мая, Ватопецких в Атопеде, 4-17 января. Припадем с сокрушенным сердцем к предстателям и заступникам нашим и обратимся умильно к ним со следующей молитвой. О святые и блаженные отцы наши, вы, иже от великой любви к нам, недостойным чадам вашим, и в пламени сгораемы, не забывайте нас, но теплые молитвы высылаете к Богу о нашем и милующих нас спасении, освящении, прославлении и о благосостоянии сия, святей обители вашей. Вы и ныне, предстоящий к престолу Творца всея твари, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и наслаждающиеся неизреченной Его славы, красоты и лицезрения, помяните нас, чад ваших, память вашу творящих, и умолите неизреченную Его благость, да умилосердится над слабостью и окаянством нашим, да презрит вся вольные и невольные грехи наши, да вселит в нас божественный страх свой и укрепит нас своею благодатью в исполнении иноческих наших обетов и в творении святых и животворящих его заповедей и повелений, да утолит праведный свой гнев, наны движимый, да рассеет покрывающий обитель нашу темный и мрачный облак скорбей, да покрыет, заступит и избавит нас в ней живущих и вся повсюду православные христианы от всех видимых и невидимых враг, от всяких зол, бед и напастей нашедших, чаемых и нечаемых, да сохранит ны в мире и тишине и безмятежие. Якогда теплыми молитвами вашими и сильным предстательством вашим и заступлением покрываемы и избавляемы от всяких бед и искушений в мире и тишине и довольстве, преизобилуще во всяком деле блазе светло празднуем летнюю память вашу, славяще преславившего вас Господа вечную славу. И я же и мы, смиренные чада ваша, молим вас, о достоблаженнейшие отцы наши, да сподобимся с вами в добром покаянии и благоугождении предел жизни дошедче. Аще и велико есть прошение наше, но надеемся на благость и неизреченное человеколюбие того самого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же будет честь, слава и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.